Восстановив жизнь с помощью одного из лечебных зелий, найденных в первом сундуке, принялся за последний, сперва обработав тот огненным шаром, отчего прочный металлический сундук лишь слегка обуглился, а затем откинул крышку, действуя подлокотником разломанного трона, но все предосторожности оказались излишни, последний сундук, как и первый, был без ловушек. Опять немного золота, пара жезлов, стреляющих слабыми кислотными стрелами, и полтора десятка свитков на вызов низкоуровневых скелетов воинов. Если честно, Дрим рассчитывал на большее и поэтому, не удовлетворившись найденной добычей, принялся обыскивать зал. Обыск не сразу, а через какое-то время, но все же принес результат. Помимо четырех неплохих топоров, принадлежавших ранее рыцарям смерти, Дрим обнаружил тайную дверь за одной из колонн в дальнем углу. Радость от нахождения тайной комнаты вскоре сменилась гневом, а потом унынием, поскольку ему так и не удалось ни сломать ее, ни открыть. Повторный более тщательный обыск зала тоже ничего не дал. Ни ключа, ни тайного рычага, ни даже свитка с загадкой, отгадав которую можно было бы открыть дверь. Единственное, что Дрим нашел, это несколько черных опалов, вставленных в гранитные детали трона, но найденные камни также не помогли ему открыть чертову дверь. В конце концов, плюнув на так и оставшийся недоступным тайник, неудачливый взломщик поспешил на выход. Время поджимало, данж скоро обновится, он окажется в самом начале и будет принужден вновь проходить все подземелье. Одной из дебильных особенностей этого места было то, что выйти отсюда можно было только убив его хозяина, и Дриму совсем не хотелось проверять, повезет ему опять с личем или нет. Выйдя из подземелья, остановился и вздохнул полной грудью. Хорошо. Прекрасный солнечный день, чистое голубое небо и свежий ветерок на лице. Как мало нужно для счастья. Настроение Дримма, испорченное неудачей с дверью, сразу поднялось, и он, сорвав травинку и сунув ее в рот, отправился к месту, где оставил своих спутников. У бойцов его ждали два сюрприза, оба приятные. Во-первых, Дримм выяснил, что заготовки все же умеют говорить и довольно неплохо, четко, ясно и понятно. Предмет доклада правого и был вторым сюрпризом. Оказывается, пока Дримм лазал по подземному замку, на стоянку пожаловали незваные гости. Судя по словам правого, маскировочные заклинания не сработали, как Дримм понял, потому что нападавшие и не искали стоянку, а наткнулись на нее случайно и тут же напали, но не тут-то было. Бойцы с самого начала следили за появившимися гостями, арбалеты их были взведены и, когда незваные гости, не заметив маскировки, вошли на стоянку и попытались атаковать, бойцам оставалось только нажать на спуск. Пережить два болта в упор смог только один из двоих нарушителей, да и то ненадолго, правый и левый мечом и секирой быстро завершили то, что начали болты. Судя по тому, что тела нападавших исчезли, Дримм сделал вывод, что это были игроки, причем не слишком высокого уровня. На память о себе агрессоры оставили мешок вроде того, с каким начинал Дримм, да не вроде, а с таким же. В мешке имелась книга заклинаний, абсолютная копия той, которая и сейчас лежала у Дримма в сумке. Заклинаний в книге было немного. С десяток общей школы и два школы воздуха, еще в мешке было немного еды и несколько кристаллов кварца, в общем, ерунда. Помимо мешка, неизвестные оставили посох мага самого начального уровня и копье с железным наконечником, даже без каких-либо бонусов, просто копье. Прибрав неожиданную добычу и похвалив бойцов, перекусив вместе с ними привезенными из города пирогами, отправился в узел. Узел всех путей мира. Гильдия воинов. Тренировочные залы. Тренировочные залы были полны, как никогда, точнее, заполнен был тот зал, где обучали фехтованию, просто он не вместил всех желающих, и многие толпились в других, пытаясь всеми правдами и неправдами протиснуться в нужный. Сперва Дримм не понял, что является причиной подобного ажиотажа. Игроки рвались в тренировочные залы так, словно там раздают талоны на усиленное питание. Когда он в прошлый раз посещал гильдию воинов, ничего подобного даже близко не было. Еще одной непоняткой стало избыточное внимание к нему самому. При его приближении игроки расступались и начинали шептаться, какие-то совершенно незнакомые ему личности желали удачи, держать мазу, не посрамить и всякие подобные странные вещи. Все же, постепенно двигаясь по гильдии, слушая разговоры игроков между собой и анализируя услышанное, Дримм догадался, что он сам и является объектом всей этой кутерьмы, и даже понял почему. Оказывается, его вчерашнее, совершенно обычные тренировки по фехтованию, почему-то вызвали волну слухов, суть которых заключалась в том, что нашелся игрок, который бросил вызов наставникам по фехтованию и сегодня должен надрать им задницу. Хоть убей Дрим не помнил, чтобы что-то даже отдаленно похожее когда-либо прозвучало, ну да, он был посильнее большинства игроков, ходивших на тренировки, и должен был сегодня провести 3 учебных поединка с 2 младшими и 1 старшим наставником. Откуда возникли эти дикие слухи про вызов и надирание задницы, было совершенно непонятно. Лучше б вы так на тренировки ходили, а то зрелищ вам подавай. Залы стоят пустые, но как только прошел слух о халявном развлечении, вы все тут как тут. Мысли Дримма были далеко не благодушны, он начинал злиться. Совершенно ненужное ему сейчас внимание, да еще гипотетически и отношения с гильдией воинов могут испортиться. Стараясь подавить раздражение, Дримм с трудом протиснулся сквозь возбужденную толпу и поприветствовал тренера. Тот ответил вроде бы как обычно, но дальше начались сплошные странности. Наставник предложил Дримму снять доспехи и все амулеты и положить их в специальный сундук. Раньше такого не было, все тренировались кто в чем хотел, главное было выполнять задания. Дримм удивился нововведению, но подчинился, про себя подумав, что видимо эти слухи и порожденная ими ситуация повлияли не только на игроков, но и на гильдию, а значит нужно ждать и других сюрпризов. Следующим нововведением оказалась смена младших наставников. Вместо 2 людей, что были вчера, сегодня эти должности занимали 2 совершенно незнакомых типа, один довольно жуткой наружности, хорошо хоть старший наставник остался прежним. Сильно раздражали игроки, комментирующие каждое движение Дримма. Пока тот разминался перед первым поединком, он чувствовал себя как на арене цирка в роли дрессированного медведя. Хорошо хоть вещи, находящиеся в сундуке, были в относительной безопасности, а то зная порядки, царящие здесь среди игроков, вполне реально было после тренировки найти сундук пустым. Но сейчас вызванный послушный и 2 его бойцов гарантировали сохранность имущества от любителей чужого добра. И вот наконец начался первый поединок, собравшаяся толпа поприветствовала начало улюлюканьем и свистом, а также большим количеством комментариев и пожеланий, часто совершенно противоположных друг другу. Языки, на которых все это высказывалось, имели самую широкую палитру. От местных в основном общего и эльфийского, до разнообразнейших земных, а смысл этих высказываний вообще был иногда за гранью добра и зла. Самое мягкое из доброжелательных по отношению к Дримму было пожелание «Вы, бать всех наставников по фехтованию», а выкрики против него, чтобы ему засунули меч в очко по самые гланды. Остальные высказывания были много хуже и неприличней. Особенно забавно ругательства звучали на эльфийском языке. Поединок начался неторопливо. Противник Дримма, невысокий наставник из морских людей, пытался прощупать его серией быстрых атак. Дримм занимался примерно тем же, то есть оценивал противника. Бой шел на стандартных пехотных мечах примерно 0,5 метра в длину и ладонь в ширину, конечно же на их деревянных аналогах. После примерно минуты таких осторожных прощупываний, Фири понял, что по скорости не только не уступает своему противнику, но даже превосходит его, а в силе, тем более. Начав очередную атаку так же как обычно, Дримм внезапно ускорился и попер вперед, наращивая темп и вкладывая в удары всю свою силу. Как результат, щуплый наставник, сбитый богатырским ударом, который ему не хватило сил отразить, покатился по дощатому полу тренировочного зала и чуть не выкатился за пределы площадки. Кожаное снаряжение, конечно, предохранило представителя морских людей от травм, но наставнику все же понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и выйти на 2-й раунд. Еще одним условием старшего наставника было не применение во время поединков и между ними зелий, свитков и любой магии, так что все было естественным путем. Во время 2-го поединка наставник сменил тактику, начав выписывать вокруг Дримма круги и постоянно атаковать, а если не атаковать, то делать вид, что атакует, при этом отступая при ответных атаках и пытаясь подловить Дримма на выпаде. Эта тактика сработала бы, не будь у Фири таких длинных рук и того, что он опять же таки был быстрее. К тому же невысокий наставник не ожидал, что Дримм при его превосходстве в росте атакует из нижней позиции. Удар по ноге был не сильный, даже скорее не удар, Фири просто сильно и быстро провел мечом по внутренней стороне бедра, но старший наставник мгновенно остановил бой, признав победу в этой схватке за Дриммом. Третий поединок с этим наставником начался как-то странно. Тот затеял что-то вроде пляски, вертясь и изгибаясь, как угорь. Дримм сначала не принял эти танцы всерьез, за что едва не поплатился, во время своей атаки чуть не получив мечом с совершенно неожиданной стороны. Так и сложился пат, у Дримма не получалось взломать эту вертящуюся защиту, а его противник не мог подобраться поближе, поскольку Фири, не желая рисковать с помощью своих длинных рук, держал его на расстоянии. Если бы бой продлился подольше, то этот пат разрешился бы победой Дримма, поскольку было видно, что уже к концу отведенного на поединок времени младший наставник стал выдыхаться, не в состоянии больше поддерживать такой темп движения, но все-таки продержался до конца поединка, поэтому была засчитана ничья. Следующий поединок уже с новым наставником состоялся через пару минут. Дримм успел немного отдохнуть и восстановиться, хотя по большому счету не очень-то и устал, в отличие от его прошлого противника, от красной рожи которого можно было чуть ли не прикуривать. Игроки все так же бесновались, но выкриков против Дримма стало поменьше, еще он заметил ходящие между игроками монеты, похоже, вовсю работал организованный на скорую руку тотализатор. Быстрый взгляд, брошенный в сторону сундука с вещами, показал, что там все в порядке, послушные и бойцы бдили. На этот раз его противником был тот самый жутковато выглядевший наставник, опознанный как Палуарг-Палуагр. Биться предполагалось на здоровенных деревянных дрынах, должных изображать двуручные мечи. На этот раз противник превосходил Дримма в силе и почти не уступал в скорости. Фири пришлось напрячься, но не для того, чтобы победить, а чтобы не проиграть. Бревна, изображавшие мечи, с гулким стуком, в котором можно было расслышать хруст трескающегося дерева, сталкивались в воздухе. Когда деревяшки скрещивались, слышался рык и хрип бойцов, пытавшихся пережать друг друга. Даже орущие игроки притихли, настолько напряженным был поединок. Для Дримма бой длился очень долго и заставил выложиться по полной, с предыдущим никакого сравнения, но все заканчивается, закончился и этот казавшийся бесконечным поединок, по его результатам была признана ничья. Дримм чувствовал себя как выжатый лимон, впереди предстояло еще два поединка, а после три с главным наставником, немного помогла медитация, который его обучил еще рукопашник в девятом форте, навык, конечно, не совсем предназначенный для этого, но по крайней мере усталость немного снял. В начале второй схватки Дримм едва не проиграл, неожиданно получив локтем в лицо, каким-то чудом ему удалось превозмочь боль в сломанном носе и продолжить бой. Чуть позже Дримм отыгрался, дважды заехав противнику по щиколотке и в голень, нос к тому времени, не безболезненно, с тихим хрустом, но встал на место и принялся заживать. Эта схватка опять-таки закончилась ничьей. Через пару минут противники вновь сошлись в поединке, сжимая уже новое оружие. Дерево старых мечей оказалось настолько измочаленным, что не было никакой гарантии того, что оно не сломается при следующем ударе. Тут уж Дримм завладел инициативой, мячиком скакал по площадке, пытаясь реализовать свое превосходство в скорости. Не получилось, орка-огр не совершил ни одной ошибки, грамотно защищаясь и при малейшей возможности контратакуя. Несколько ловушек, расставленных Дриммом, пытавшимся подловить противника на контратаках, ушли в пустоту, и опять была ничья. Впрочем, самыми недовольными по этому поводу были игроки, выразившие свое отношение свистом и оскорбительными выкриками в адрес обоих оппонентов, а также гильдии воинов в целом, что было удивительно, ведь они сами являлись ее частью, и разные пожелания, типа пососать всякое разное, относились в том числе и к ним самим. И вот теперь Дримм стоит против своего последнего противника на сегодня, старшего наставника по фехтованию гильдии воинов. Это был не только последний, но и самый сильный его противник. Инстинкт подсказывал, что возможно даже за все время жизни в серединном мире. Опять в руках у фехтовальщиков были одноручные мечи, но не стандартные, как в первом бою, а почти что в метр длинные и на пол пальца уже. Больше всего это оружие напоминало шпаги, именно шпаги в том смысле, который вкладывали в это название в 17 и начале 18 века, когда это оружие еще представляло из себя пусть более длинный и узкий, чем раньше, и предназначенный больше для колющих ударов, но все же меч. Первая схватка закончилась ничьей, Дримм выложился как мог, связки из арсенала усвоенных здесь знаний сменялись стремительными атаками земной фехтовальной школы, затем следовала жуткая смесь из того и другого, и опять по кругу, но наставник был непробиваем, когда нужно он отступал или уходил в сторону, в следующий момент наступал и срывал начинающуюся атаку. Старший наставник ни разу не атаковал по-настоящему, но почему-то Дримму все время приходилось выбираться из угла, куда его каким-то непонятным макаром загонял ни разу толком не атаковавший противник. К концу первого боя Дримм понял, что его оценивают, его тактику, приемы и физическую форму. Конечно, у старшего наставника уже была возможность оценить способ действий Дримма на схватках со своими младшими коллегами, но, видимо, этого было мало, и наставник решил потратить один из трех поединков на разведку. Интуиция и собственная оценка противника подсказали Дримму, что тот узнал все, что хотел. Поэтому на второй поединок Фири вышел сосредоточившись и в ожидании атаки, но к тому, что произошло, он не был готов. Наставник напал в то же мгновение, как начался бой. Каким-то непостижимым образом, всего за один вздох оказавшись около Дримма и закрутив вокруг него спираль, атаковал. Всего три удара, невероятно быстрых и неудобных. Дримм успел отбить два, и третий, почти, но почти не считается. Первое за сегодня поражение. Дримм пытался понять, как избежать второго, в то же время с удивлением рассматривая свой тренировочный доспех. Крепкая кожа там, где пришелся пропущенный удар, была рассечена до тела, словно ее разрубили стальным мечом, причем разрубили так, что даже кожу под доспехом не поцарапали. Меняя поврежденное снаряжение, Дримм и так, и этак пытался понять, как противодействовать подобной атаке, но ничего не шло в голову. Перед самым поединком очистил голову и расслабился, стараясь стать пустым сосудом. По опыту еще земной жизни знал, что в таком состоянии разум не тормозит тело, и оно действует гораздо быстрее на одних инстинктах. К тому же его новое феерийское тело не раз преподносило ему сюрпризы. Может, и на этот раз получится. Решил действовать по принципу, озвученному когда-то одним древним полководцем: если сомневаешься, атакуй. Бой сразу начался неожиданно, и если наставник не ждал подобных действий от Дримма, то тот не ожидал произошедшего от самого себя. Из него опять вылез Фири, тот самый, который, только что оправившись от жутких переломов, вызванных падением, через минуту скакал по скалам вниз без малейших следов страха, тот самый, что утром рвал глотку оборотню, захлебываясь кровью и высасывая из того жизнь, тот самый, что радостно дорезал врагов, радуясь каждой смерти, тот самый, что иногда на секунду выглядывал из игрока человека, который иногда замечал у себя в голове мысли, которые ему раньше и в голову прийти не могли. В общем, тот самый Фири, который в настоящий момент не то чтобы полностью заменил человека, но как-то отодвинул его в глубину, в то же время сделав еще один шажок для полного слияния двух сторон одной личности. Зрители, да и младшие наставники, увидели только, как фигуры противников, стоявших на разных концах площадки, вдруг исчезли, чтобы через мгновение появиться на середине в не самом лучшем состоянии. Старший наставник лежал, выронив оружие, и прижимал руки к вмятому в грудину нагруднику. На губах у него пузырилась кровь, а Фири стоял на четвереньках в рассеченном кожаном шлеме и мотал окровавленной головой, при этом продолжая сжимать в руках обломанный у самой рукояти тренировочный меч. Первым после этого неожиданного финала очухался Дримм. Отбросив обломок оружия, скорее поспешил на помощь наставнику. Еще не хватает, чтобы он кони двинул. Мысли Дримма были далеко не радужными. Как прореагирует гильдия воинов на смерть наставника, неизвестно, пусть даже случайную, в тренировочном бою. Поэтому следовало изо всех сил постараться, чтобы этого избежать. Вот Дримм и старался, одну за другой накладывая на наставника лечилки, хотя его собственное состояние также требовало проверки, и дело было не в ране на голове, та то как раз совсем не болела, как и голова, а в том, как он себя чувствовал. Упорно не желавший рассеиваться туман в голове, путавший мысли, был только одним из неприятных факторов, а так их была целая куча. Почти полностью пропавшая способность различать лица, излишняя скорость и резкость движений, еще странная слабость, накатывавшая волнами, и начинавшийся постепенно подступать довольно сильный голод, словно он неделю не ел. Тем временем наставнику стало лучше, оно и неудивительно. 5, одно за другим наложенных лечебных заклинаний, 2 на регенерацию, 3 на лечение, довольно быстро сделали свое дело. Подоспели и младшие наставники, и еще несколько работников тренировочных залов. Они вежливо оттеснили Дримма и помогли наставнику избавиться от защитного снаряжения, потом отнесли его к скамьям, сейчас пытались напоить каким-то лечебным зельем. Дримму тоже оказали помощь, которая, впрочем, заключалась в том, что ему стерли кровь с головы, никаких внешних ран на Фиере не было, поэтому его и оставили в покое. Игроки тоже в большинстве разошлись, зрелище закончилось и также угас их интерес к тренировочным залам, что еще здесь делать, не тренироваться же. Несколько игроков все же подошли поздравить Дримма, хотя сами не знали с чем, ведь формально последний поединок он проиграл. Из трех схваток, одно поражение и две ничьи, да и Дримм в это время был занят накладыванием лечилок на лежащего наставника и сам был немного не в себе, так что общения не получилось. Как только начавшего приходить в себя наставника унесли, у Дримма появилось время заняться собой. Просмотр интерфейса персонажа не внес ясности, а только все еще больше запутал. Почему-то у Дримма не было половины жизни и примерно трети маны, хотя ни повреждения головы, затянувшиеся практически сразу, ни пять лечилок не могли вызвать таких потерь. Еще почему-то на 3 пункта выросла ловкость и на 5 интеллект. Постоянная ли это прибавка или временная, было непонятно, и с чем это связано, он так и не понял. Никаких разъясняющих сообщений от системы не было, как и по поводу жизни и маны. Вообще система как-то странно проигнорировала прошедшие поединки, ну не считая странных скачков параметров и характеристик, да и сам Дримм не до конца понял, что же произошло. Все это следовало осмыслить попозже, в более спокойной обстановке. Подойдя к сундуку с оружием и снаряжением, уставился на две безликие фигуры, только через секунду поняв, что это правый и левый, с послушным никаких проблем не возникло, хотя как раз-таки пес изменился, стал крупнее и как-то на вид страшнее, что ли, трудно подобрать определение, но благодаря их мысленной связи, Дримм его сразу узнал. Уловив его смятение насчет бойцов, пес как бы послал ему мысли-образ, что это свои, все в парике, Дримм, как бы увидел бойцов глазами питомца, и словно разбилась хрустальная ваза, в голове у него будто лопнул пузырь, пошла кровь из носа и ушей, Дримм резко потерял равновесие. Подскочившие правый и левый его поддержали и не дали упасть, но результат всего этого был скорее положительным, он снова стал различать лица, непонятная муть в голове прошла, через мгновение прошла и слабость. Опять просмотр параметров и опять странности. Мана и жизнь снова упали, теперь уже обе наполовину, выросшие пункты интеллекта и ловкости остались, с чем это связано и будет ли продолжение, не было понятно, система упорно молчала. Одевая доспехи и снаряжение, Дримм обратил внимание еще на одно, скорость и резкость движений также никуда не ушли, хотя параметры рефлексов и скорости никак не изменились, но к его удивлению к этим изменениям Дримм как-то уж очень быстро привык и уже на завтра не обращал на это никакого внимания. Голод также никуда не делся, поэтому собравшись, Дримм отправился к уже оправившемуся старшему наставнику узнать насчет завтрашних тренировок и потом отправиться чего-нибудь перекусить. Наставник обрадовал Дримма заявлением, что тот научился у него всему, чему нужно, и просьбой подождать 15 минут, пока он освободится, чтобы поговорить о деле, которое касается интересов гильдии, и понимай как хочешь. А у Дримма пришло нормальное, как обычно, сообщение, что курс фехтования в гильдии воинов города Узла пройден, и в его голову хлынул поток знаний, в отличие от прошлых случаев совершенно легко и безболезненно. Дримм получил 3 начальных навыка. Первый – легкий шаг, снижающий для обладателя в бою вес носимого доспеха на 4%, второй – струйка-ветерок, повышающий шанс уклониться от удара мечом и любым клинковым оружием на 2%, третий – тяжесть лезвия, на те же 2% повышающий силу удара, опять же таки только клинковым оружием. Все навыки были на первом уровне, а значит их было можно развивать. Кроме того, у Дримма увеличилось количество знаний доступного ему оружия и расширилась база приемов по уже знакомому, не намного, но все же. За то время, пока Дримм просматривал полученное, совершенно незаметно пролетели те самые 15 минут, и пришедший наставник повел его куда-то внутрь здания гильдии. Через несколько дверей и коридоров они вошли в небольшую комнату, где Дримму пришлось оставить бойцов и питомца и пройти в следующую за наставником уже одному, оружие у него не отняли. Комната, вернее небольшой зал, напоминала собой уютную гостиную в каком-нибудь загородном особняке. Горящий камин в пол стены, лакированный стол красного дерева, резные стулья с мягкими спинками, вдоль стен книжные шкафы, полы устилают ковры синей и зеленой расцветки, в углах стоят полные комплекты лад, напоминающие скорее самурайские, чем западноевропейские доспехи, но не являющиеся ни тем, ни другим. На столе графин с чем-то красным, бокалы и ваза с фруктами, вообще обстановка, располагающая к разговорам и релаксации. Дрим и не думал, что в гильдии воинов есть подобные помещения. Не менее любопытным оказалось и общество, которое там находилось. Старик огромного роста, когда-то, видимо, обладатель впечатляющих мышц, а сейчас просто худой, сидящий в единственном кресле у самого камина, и женщина-орк в легких доспехах, но без оружия, если не считать таковым изогнутый кинжал на поясе. Дрим, даже понимая, что это неприлично, во все глаза уставился на женщину. Мужчин, орков он уже видел и местных, и игроков, а вот их женщин пока что нет. Вывод был неоднозначен, что-то в женщине-орке несомненно есть, и найдется немало мужчин, которым понравится такой типаж, но Дрим не относился к их числу, и дело не в нечеловеческих пропорциях лица, слишком уж для него яростным и свирепым было все в этой женщине, в том числе и взгляд, которым она уставилась на вошедшего Фири. Тем временем старший наставник без приглашения прошел к столу и уселся, составив с уже сидевшими своеобразный триумвират, в центре которого был старик в кресле у камина. Несколько секунд старик с оркой рассматривали Дримма, а затем дед в кресле шевельнул ладонью, приглашая его присоединиться, и начался разговор. «Меня зовут Рампун. Я член Совета Гильдии Воинов, отвечаю за здешнее главное отделение гильдии и за малые на окружающей территории, включая город-государство, половину баронств и часть королевства Халук до Радужной реки. Это», — старик кивнул в сторону орки, — «Ринано, мой помощник, также она отвечает непосредственно за этот город. С наставником Горухом ты уже знаком», — опять кивок, на этот раз в сторону старшего наставника. Тут Дрим почувствовал прилив стыда, поскольку ни вчера, ни сегодня так и не поинтересовался именем наставников, ни младших, ни старшего, и в первый раз услышал его сейчас от сидящего в кресле деда. Тем временем глава гильдии воинов этой местности продолжал. «Ты интересный персонаж, Дрим Красный Дракон, насколько мне известно, появился в городе ты недавно, прибыл на корабле из Заозерного герцогства, и вот что странно, прибыть-то ты прибыл, но там о тебе ничего не известно, ни в местном отделении гильдии воинов, ни местным властям, о тебе нет никаких сведений, кроме того, что ты Фири, а вот откуда ты, за что получил свое прозвище, где взял немалые средства, которые ты не особо скрываешь и почему к тебе благоволит гильдия контрабандистов, хотя ты не являешься ее членом и одновременно с этим у тебя прекрасные отношения со стражей, нам так и не удалось узнать». Тут старик бросил на Дримма внимательный взгляд, оценивая его реакцию, совершенно напрасно, Дрим в этот момент как раз думал о блюде с фруктами на столе. Впрочем, это не так уж и важно, таких как ты пришельцев самых разных рас и народов в последнее время становится все больше по всему миру, многие из них приходят в нашу гильдию, и это хорошо. Тут Дрим не выдержал и взял с блюда какой-то фрукт, по виду напоминающий персик, но ярко-оранжевого цвета, и стал его есть, силы воли хватило только на то, чтобы не чавкать и откусывать маленькими кусочками. Орка была возмущенно вскинулась и хотела что-то сказать, но единственного взгляда члена совета хватило, чтобы она не только промолчала, но и налила Дримму в бокал из кувшина, на что тот благодарственно кивнул. Старший наставник совершенно индифферентно отнесся к этой пантомиме взглядов и вообще не участвовал в разговоре, лишь после окончания встречи вывел Дримма к тренировочным залам и попрощался. Вежливо подождав, пока Дрим прожует персик и осушит кубок, Рампун продолжил. «Как я уже сказал, приход к нам большого количества новых воинов, хорошо, влияние гильдии увеличивается, но это же принесло нам ряд проблем. Не все новые члены гильдии соблюдают наши правила и порядки и уважительно относятся к старшим. Впрочем, это полбеды, есть и такие, кто прямо пошел против наших законов и начал кровопролитие внутри зданий гильдии и неразрешенные дуэли, а подлые убийства и грабеж». Тут у старика от возмущения перехватило горло, и уже ему орка наливала в кубок морса. За время, пока Рампун смачивал горло, Дрим тоже успел сживать яблоко. В крупных городах мы еще в состоянии контролировать ситуацию, но есть множество малых представительств, где сил у нас немного, и последний месяц во многих из них произошли позорные и неприемлемые, я даже не знаю, как их еще назвать, события. Дерьмо. Вот как это все называется. Так эмоционально в разговор вмешалось все это время, видимо, копившее чувство орка. Мастер, ну позвольте мне взять два десятка бойцов из стариков, и мы выметим этих ублюдков кровавой метлой. Молчи, девчонка. Ты знаешь, почему мы не можем этого сделать. Все уже обговаривалось, и ты сама признала, что это будет наихудшим решением. Так что умерь чувства и помолчи. Под тяжелым взглядом старика, яростно вскинувшаяся была женщина-воин опять осела в кресло и отвернула лицо в сторону, чтобы сидящие за столом не увидели ее внутренней борьбы. Прошу прощения за эту вспышку, но ситуация действительно серьезная. Старый воин внимательно посмотрел на Дримма, чтобы убедиться, как тот относится к его словам. Но это не повод демонстрировать свою невыдержанность. Тут старик обратился уже к орке, все еще сидящей с повернутой к стене головой. Та на его слова чуть повела плечами, не ответив ни да, ни нет. Продолжим. На чем это я? Ах да, обратиться к страже мы не можем. Если мы это сделаем, авторитет гильдии неизбежно упадет. Распылять собственные силы тоже невозможно, иначе все может повториться в гораздо больших масштабах. Если то, что произошло в одном из опекаемых мной малых отделений, произойдет, скажем, здесь, тут местный глава легонько хлопнул ладонью по подлокотнику кресла, то авторитет гильдии воинов будет подорван навсегда. Заслушавшись, Дримм даже про голод забыл, неписи, жалующиеся на засилье понаехавших, то бишь игроков, нечто удивительное. Нас здесь, до недавнего ситуация хоть и была тяжелой, но особо крупных проблем не было, мы в общем-то справлялись. Но недавно, как нарыв лопнул, в небольшом городке на границе группа новых членов гильдии. Тут сидящий в кресле старый воин подвигал челюстями, будто им требовалась тренировка перед тем, что он собирался произнести. Эти недостойные, каким-то неизвестным образом перебили всех старожилов местного отделения гильдии и захватили представительство. После они обложили всех проходящих через рыбачьи ворота воинов данью, а тех, кто отказывается платить, убивают. Также они частично пленили, а частично уничтожили отряд, посланный Риной для наведения порядка. Нам уже поступило сообщение от стражи и просьба разобраться, видимо, членами гильдии они не ограничиваются. Если стража будет вынуждена вмешаться, то ситуацию не удастся скрыть и все выплывет. Для гильдии это будет сильный удар по репутации. Что вы хотите от меня? Я, конечно, член гильдии и всегда рад помочь, но в городе я недавно, близких знакомых у меня нет. Нет их, и как вы сказали, рыбачьи ворота. Так что как-то словесно повлиять на ситуацию я не могу. Нет у меня и отряда. Кстати, сколько в том отделении этих ренегатов? Дримм примерно представлял, что произошло. Для этого не нужно было быть семи пядей во лбу и достаточно было поглядеть на сообщество игроков, кучкующихся в воинской гильдии здесь в узле. От полного беспредела их удерживало только наличие большого количества высокоуровневых неписей, находившихся в отделении. Там, где этого не было, могло произойти все что угодно. Почему мы просим тебя, Дримм Красный Дракон? Это просто, потому что в других отделениях гильдии так уже делалось. Находились достаточно сильные новички, и в большинстве случаев они решали проблему лучше и быстрее старожилов. Не знаю уж почему, тут старик вроде как завис, взгляд его стал пустым и ничего не выражающим. Дримм уже видел подобное у агромага, обучавшего его магии порядка. Через мгновение очнувшись и как ни в чем не бывало, Рампун продолжил с того места, где остановился. Ты, Фири, недавно здесь появился, но уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Ты хороший воин, один из лучших в городе, если уж сумел из трех схваток с Горухом проиграть всего одну. И главное, для нас у тебя хорошие отношения со стражей, и может быть тебе удастся сделать так, чтобы стражники не поднимали шум. Если ты сделаешь все быстро и, как я уже сказал, без шума, гильдия и я лично будем тебе благодарны. Я даже знаю, чем тебя отблагодарить. Судя по твоим покупкам в городе, деньги тебе не особо нужны, и также судя по тому, какой ты мечник, тебе бы хотелось развивать свое мастерство, я могу предоставить тебе такую возможность, хоть и не в рамках гильдии, а сумеешь ты ей воспользоваться, зависит только от тебя. Многие воины очень рады бы были такой возможности, еще больше ждут ее всю жизнь и не получают. «Ну как, что ты решил?» Если раньше Дримм сомневался, соглашаться ему или нет на это сомнительное предложение, то после предложения главы здешней гильдии о развитии мастерства, заинтригованный Дримм не мог не согласиться. Обговорив детали, оказывается, гильдия не отправляла его одного, а предоставляла на время миссии под его командование пятерых бойцов. Еще портал, куда нужно, и гильдейский знак в виде выполненной из гранита бляхи. С ее помощью он мог разговаривать с местными властями, как представитель гильдии. Отправляться предстояло завтра в полдень с портальной площадки, рядом с гильдией магов. Обговорив все и попрощавшись с остающимися и прихватив напоследок немалую кисть винограда, Дримм последовал за Горухом на выход. После гильдии Дримм, не отвлекаясь ни на что, поехал прямиком домой, то есть к гостинице, еще вернее к кухне при ней. Терпеть прямо сжигающий его голод не было уже никакой возможности. Он даже стал ловить себя на том, что как-то странно стал посматривать на лошадей и вообще окружающих. К счастью, гостиничная кухня полностью удовлетворила все его запросы. Естественно, бойцам тоже прилично перепало, но в этот раз Дримм оставил их далеко позади. К концу дриммовой трапезы обжираловки они сидели с открытыми ртами и выпученными глазами провожали каждое новое блюдо, которое исчезало в ненасытной утробе голодного Фири. Впрочем, остальные посетители трактира при гостинице недалеко от них в этом ушли, как и персонал, с одной стороны довольный большим заказом, а с другой стороны испуганный тем, что вдруг еды не хватит, и как тогда себя поведет этот прожорливый Фири, неизвестно. Шутки шутками, но трактир начал активно пустеть. Посетители быстро расплачивались и уходили, а у персонала и даже у заготовок к концу ужина стали уж очень испуганные лица. Только послушный не проявлял никаких признаков беспокойства и лениво догрызал кость, являвшуюся жалким остатком здоровенной бараньей ноги, с которой пес безжалостно расправился полчаса тому назад. Наконец Дримм отвалился от стола под дружный вздох облегчения оставшихся посетителей, персонала и, как Дримму показалось, даже бойцов заготовок. Девчонка-официантка дрожащими руками поставила на ближайший к ней стол поднос с очередным блюдом и разрыдалась на груди у вышибалы. Сурового вида мускулистый полуарк принялся неловко ее утешать, стараясь не сверкать уж слишком сильно гневными глазами в сторону стола, где сидел Дримм с компанией. Дримму, впрочем, было не до этого. Он пытался осмыслить, что это было и куда делось столько еды. Ведь запихать в него столько было просто физически невозможно. Это было ясно даже без хлопка по животу, который, кстати, показал, что живот хоть и не совсем пуст, но далеко и не полон. Дримм даже принялся считать, что и в каком порядке он съел. 2 цельно запеченных поросенка с грушами и корнеплодами, похожими на картошку, баранья нога с ребрами, ногу вычитаем, вся пошла послушному, а ребра мгновенно проглотил Дримм, сживав вместе с костями. Потом был копченый гусь, жареные на вертеле куры, заячье жаркое с овощами, довольно большое блюдо, здоровенный кусок оленины в подливке из грибов и последнее, неслабый кусок говядины в панировке из сыра и яиц, еще был, конечно, хлеб 3-4 тарелки и слабенькое вино, похожее больше на сок, 5-6 кувшинов, ну с вином ему, допустим, сильно помогли правый и левый, выдув не меньше половины, а вот все остальное сметал только он. В конце концов, оставив пустые размышления и расплатившись весьма щедро, слегка осоловевший Дримм, спать ему теперь хотелось не меньше, чем какое-то время назад есть, в сопровождении Пета отправился к себе в номер, бойцы потопали к себе. Перед сном распределил полученный в замке мертвого мага уровень в магию света, уже привычно уровень поднялся до 2 и открылось несколько новых заклинаний, но просматривать их сил уже не было, и он уснул. Спал в эту ночь он спокойно и крепко, что ему снилось не помнил, помнил только, что что-то хорошее.